Приложение первое. Практика трансцендентности. Приложение, в котором вы узнаете, как объединить ключевые системы из этой книги в действенную личную практику. Думаю, у образованных людей больше нет права на духовное невежество. Постулаты восточной духовности не более восточны, чем постулаты западной науки западны. Мы все рассуждаем лишь о человеческом сознании и возможных для него состояниях. Моя цель – призвать вас самостоятельно обдумать озарение вашего разума, не поддаваясь при этом метафизическим заблуждениям, которые овладевали невежественными и замкнутыми людьми прошлого. Сэм Харрис. Пробуждение. Что такое трансцендентность? Трансцендентность – это акт выхода за границы материального мира, чтобы объять невидимое. В предыдущих главах вы узнали о трансцендентных практиках, таких как благодарность и прощение. Сейчас мы углубимся в эту тему и создадим с помощью этих инструментов структурированную практику. Люди часто спрашивают: «Вишен, что ты делаешь каждый день, чтобы интегрировать эти идеи? В чем заключается повседневная практика?» В этой главе я поделюсь трансцендентной практикой, которую сам разработал и использую. Я называю ее «шесть фаз». Она объединяет несколько ключевых идей из этой книги в одно сложно-составное ежедневное упражнение для разума на 15 минут. Можно пользоваться им в качестве медитации, хотя на самом деле сюда заложена далеко не только медитация. Шесть фаз основаны на научных данных и наших психологических особенностях. С помощью этого метода вы не только снимете стресс и станете счастливее, но и улучшите свое здоровье и самочувствие. Эта техника в настоящий момент входит в программу психологической подготовки нескольких профессиональных спортивных команд, а также многих успешных бизнесменов. За последние 10 лет я составил несколько весьма популярных в мире программ медитации и приложений для нее, став одним из ведущих распространителей программ для медитации на планете. Я вел занятия в Нью-Йорке и Лондоне и запустил несколько ориентированных на медитацию брендов, таких как Om Harmonix, мое приложение для медитации, Om Vana лидирует по загрузкам iTunes в категории здоровье и фитнес в более чем 30 странах. Я делюсь своими наработками, чтобы вы убедились, что я не какой-то шарлатан. Я уже более 10 лет исследую и совершенствую медитативные практики. То, что я собираюсь вам показать, это лучший метод сочетания трансцендентных практик, какой мне удалось изобрести. Я объясню его и дам четкие указания, как им пользоваться. Эта практика поможет вам сделать просчастье частью повседневной жизни и поддерживать высокий уровень своего счастья в течение всего дня. Сосредоточиться на целях-результатах и на том, какие шаги надо предпринять, чтобы их достичь. Стать непоколебимым и стойким, избавившись от тревожности и практикуя прощение. Установить взаимосвязь с интуицией и внутренним голосом, найти оптимальный путь к вашему предназначению и избегать дуравил. Часто вспышки озарений, вдохновения и понимания случаются именно в процессе выполнения шести фаз. Обрести запас прочности, чтобы преодолевать неизбежные колдобины на пути к вашему призванию. И это далеко не весь список. Все плюсы медитации тоже будут вашими. Количество благоприятных последствий медитации настолько велико, что я не буду их здесь перечислять. Просто упомяну, что на момент выхода этой книги пользе медитации было посвящено около 1400 исследований. Задача: хорошо жить, а не хорошо практиковать. Разновидностей медитации тысячи, но все они относятся к одной из двух основных категорий – методике, пришедшей из монашеских практик, и методике, разработанной для современных людей. От любой медитации есть польза, но если вы не монах, то вряд ли захотите медитировать так, как будто им являетесь. Это медленно и неэффективно. Многие из таких практик до сих пор следуют древним догматам и не менялись уже многие века. По мнению Эмили Флетчер, основательницы Нью-Йоркской школы медитации Дзива, самое большое заблуждение относительно медитации состоит в том, что ее целью считают установку потока мыслей. Попробуйте перестать думать. Довольно сложно, да? Как говорит Эмили, когда люди пытаются поступать именно так, это обычно становится началом конца их медитативных устремлений. Эту мысль она затем развивает так. Но если мы начнем медитировать с мыслью о том, что цель медитации – это преуспеть в жизни, а не преуспеть в медитации, если мы примем как данность тот факт, что ни один человек не может скомандовать разуму остановиться, то практика станет куда более ясной, радостной и приятной. Пытаться заставить разум перестать думать примерно так же действенно, как приказывать сердцу перестать биться. Из-за этого ничего не получится. Шесть фаз активизирует самые разные техники, формируя для вас оптимизированный опыт медитации, который вы сможете приспособить под свое расписание, нужды и образ жизни. У методики есть научное обоснование. Благодаря ей вы сможете вписать в свою жизнь каждую идею из этой книги, тратя всего 15 минут в день. И никаких предложений очистить разум от мыслей. Представляю вам 6 фаз. 6 фаз – это техника взлома разума, чтобы поднять вас на уровень незаурядного еще быстрее. Каждая фаза создана так, чтобы улучшать один из 6 ключевых навыков. Первые 3 направлены на счастье в настоящем, следующие 3 – на видение будущего. Вот почему мы фокусируемся именно на этих 6 фазах. Первое – сострадание. Я полагаю, что все человеческие существа нуждаются в любви и сострадании. Эта фаза поможет вам быть добрее как к окружающим, так и к себе. Это мощный инструмент, обучающий любить себя. Второе. Благодарность. Мы можем стремиться ко многим целям, но при этом важно ценить то, чего мы достигли на данный момент, и радоваться этому. Благодарность очень близка к благополучию и счастью. Третье. Умение прощать. Быть в мире с окружающими вас людьми и пространством – один из самых эффективных способов поддерживать просчастье. К тому же это делает вас более стойким. Четвертое. Мечты о будущем. Как вы узнали из 7 и 8 глав, мечта, увлекающая вас вперед, представление о том, какой вы хотите видеть свою жизнь в будущем – это огромный источник энергии. Пятое. Идеальный день. Эта фаза дает вам ощущение власти над тем, что происходит в вашей жизни каждый день. Она воплощает ваши мечты о будущем в конкретные шаги. Шестое. Благословение. Нам нужно ощущать поддержку. Нужно знать, что какие бы крупные проекты мы ни затевали, все будет хорошо. Задача этой фазы – сделать так, чтобы, выполняя свое предназначение, вы ощущали поддержку и защиту. Для начала мы рассмотрим каждую фазу, чтобы вам стало понятнее, как они раскрываются. А потом я расскажу, как именно задействовать каждую из них. В конце этой главы я также дам вам доступ к приложению и к видеоруководству по медитации, которым вы сможете пользоваться в любой момент. Фаза первая. Сострадание. Суть этой фазы в том, чтобы ощутить взаимосвязь с окружающими и отнестись ко всему живому с добротой и приязнью, о чем мы говорили в 10 главе. В этой фазе вы выражаете намерение обрести больше сострадания и любви ко все увеличивающемуся кругу людей, начиная с друзей и родных, и распространяясь все шире и шире, пока не охватите всю планету. Практикуя сострадание, вы становитесь лучше, как человек. Кроме того, по результатам некоторых исследований, как мужчины, так и женщины находят сострадание и доброту в своих партнерах привлекательными. Так что эта практика может положительно повлиять и на вашу личную жизнь. Фаза вторая. Благодарность. Ученые доказали, что благодарность придает силы, снижает тревожность, улучшает сон и создает ощущение социального принятия. Вот почему несколько упражнений в этой книге посвящены именно ей. В данной фазе вы просто вспоминаете 3 вещи, за которые вы благодарны в личной жизни, 3 вещи, за которые благодарны в карьере, и 3 вещи, за которые вы благодарны себе. Последний момент очень важен. Часто мы ждем любви к себе от окружающих, но при этом не умеем любить сами себя. Фаза третья. Прощение. Как я показал в 7 главе, прощение необходимо для просчастья. А без высших состояний сознания невозможна незаурядная жизнь. В этой фазе вы вводите упражнение «Освободитесь и простите по-настоящему» из 7 главы в ежедневную практику. В наши дни наука успешно доказала, что прощение улучшает состояние здоровья, в том числе уменьшая боль в спине, увеличивая физическую выносливость, поддерживая работу сердца и усиливая ощущение радости. Исследование с участием небольшой группы людей с хроническими болями в спине показало, что те из них, кто медитировал, сосредоточившись на движении от злости к состраданию, меньше жаловались на боли и тревожность, чем те, кто получал медикаментозное лечение. Другое исследование обнаружило, что когда мы прощаем кого-то, у нас нормализуется кровяное давление и снижается нагрузка на сердце. Любопытно, что с уходом тяжелых отрицательных чувств на сердце действительно становится легче. Исследование эффекта прощения, проведенное Сюэ Джаном в Роттердамской школе менеджмента при университете Эразма, показало, что прощение делает тело заметно сильнее. Наше исследование продемонстрировало, что люди, умеющие прощать, воспринимают мир менее пугающим и лучше справляются с физическими нагрузками, пишет Джен. Во время одного эксперимента участники в буквальном смысле начали выше прыгать после того, как написали о том, как они прощают кого-то, кто их обидел. В другом исследовании Джена участники, которым предложили оценить крутизну подъема на холм, нашли подъем более пологим после того, как описали случаи, когда они кого-то прощали. Ранее в книге я описывал свои собственные впечатляющие открытия, связанные с прощением во время медитации. Именно поэтому я включил его в состав 6 фаз. Фаза 4. Мечты о будущем. До этого момента вы были сосредоточены на настоящем. В этой же фазе надо мысленно обратиться к будущему счастью. Именно этой фазе я считаю себя обязанным мощным ростом и радостью, которые сопутствовали моей карьере. Годы назад я представлял себе ту жизнь, которой живу сегодня. Сегодня я визуализирую будущее на несколько лет вперед, в то же время оставаясь счастливым и в настоящем. Судя по всему, ежедневное выполнение этой практики помогает моему мозгу находить оптимальные способы для реализации моей мечты. Визуализируя свое будущее, я загадываю на 3 года вперед и предлагаю на этой фазе и вам поступать так же. Формируя свои ожидания на этот срок, удваивайте их, поскольку ваш мозг недооценивает возможности. Мы, как правило, недооцениваем то, чего сможем достичь за 3 года, и переоцениваем то, чего можем добиться за год. Некоторые люди считают, что быть духовным означает довольствоваться тем, что имеешь. Ерунда. Вы должны быть счастливы независимо от обстоятельств, но это не должно мешать вам мечтать, развиваться и вкладываться в будущее. Выберите цель, результат из своих ответов в упражнении 3 самых важных вопроса в 8 главе и потратьте несколько минут на то, чтобы просто представить и радостно подумать о том, какой была бы жизнь, если бы вы уже достигли этой цели. Фаза 5. Идеальный день. Зная, какой вы хотите видеть свою жизнь через 3 года, что вы должны предпринять сегодня, чтобы видение превратилось в реальность? Эта фаза переносит вас в ваш идеальный сегодняшний день, и вы размышляете, как бы вы хотели его провести. Утром вы бодры и на подъеме, днем проводите чудесную встречу с потрясающими коллегами, вы полны идей и в 2 счета справляетесь с презентацией, а после работы встречаетесь с друзьями, съедаете превосходный ужин с партнером, играете с ребенком перед тем, как уложить его спать. Видя, как разворачивается ваш идеальный день, вы настраиваете ретикулярную активирующую систему мозга РАС на то, чтобы замечать позитивные моменты. РАС — это участок мозга, который помогает отмечать закономерности. Вот простой пример. Купив новую машину, пусть это будет белая Tesla Model S, вы внезапно начинаете замечать больше машин марки Model S на дорогах. Здесь происходит то же самое. Допустим, вы представите, как хорошо пройдет сегодняшнее обеденное совещание. Блестящие идеи, вкусная еда, прекрасная атмосфера. Несколькими часами позже вы уже в действительности окажетесь на этом совещании, и официант перепутает ваш заказ. После того, как вы представили все происходящее в прекрасном свете, ваша РАС с большей вероятностью отметит атмосферу, компанию и еду, а не заминку с заказом, потому что вы уже ее так настроили, понимаете? Вы тренируете свой мозг игнорировать негативное и отмечать позитивное. Вам не нужно менять мир, достаточно поменять то, что вы думаете об этом мире. И это уже произведет мощный эффект. Фаза шестая. Благословение. Финальную фазу можно практиковать вне зависимости от того, высокодуховный вы человек или нет. Если вы верите в высшую силу, представляйте, как обращаетесь к ней. Ощущаете, как энергия от этой высшей силы перетекает в вас, наполняя от головы до самых ступней. Чувствуете любовь и поддержку. Вот и все. Потребуется всего 30 секунд. Если вы не верите в высшую силу, представляйте, как перезагружаете себя, тщательно настраиваете и взываете к собственным внутренним резервам. Подобным же образом ощущаете, как энергия течет сквозь вас. Теперь вы готовы с места в карьер устремиться за выполнением своего предназначения. Три заблуждения, которые помешают вам выполнять эту практику. Если от медитации столько пользы, то почему всего 20 миллионов американцев медитируют каждый день? Я задал этот вопрос своим 70 с лишним тысячам подписчиков на Facebook. И многие из вас участвовали в голосовании. Оказалось, если вы не медитируете ежедневно, то, скорее всего, у вас присутствует одна из трех устаревших моделей реальности, описывающих медитацию. Вот краткое описание каждой из них и способ, каким его можно переписать. Первый. Я слишком занят, чтобы медитировать. Я называю это парадоксом занятости, потому что утверждение просто не имеет смысла. Это все равно, что сказать «я слишком голоден, чтобы есть». Те, кто медитирует регулярно, в том числе Арианна Хаффингтон, футурист Рэй Курцвилл и я сам, знают, что всестороннее благоприятное влияние медитации на продуктивность окупает те 15 минут в день, которые вы должны потратить на практику. Не говоря уже о том, что медитация увеличивает продолжительность жизни, вызывает прилив творческих сил и помогает справляться с проблемами, или о том, что медитация делает ваш день радостнее. Приступая к работе без нее, я просто окажусь менее эффективным и продуктивным. Однако многие покупаются на этот парадокс. Причина не столько в том, что у них нет 15 свободных минут, сколько в том, что они не знают, сколько конкретно времени уходит на медитацию и что при этом надо делать. 6 фаз удлиняют ваш день на несколько часов, настроив ваш мозг на более эффективную и продуктивную волну. Невыгодно отказываться от этого. Второе. Я не умею правильно это делать. Трудность с медитацией, в отличие, скажем, от бега, состоит в том, что во время бега легко понять, насколько правильно вы все делаете. Задача добраться из пункта А в пункт Б за какое-то время. А во время медитации можно ощутить, как ты кидаешься от одной мысли к другой. Засыпаешь, маешься от скуки или просто ждешь, когда же уже можно будет закончить. Поэтому может возникнуть впечатление, что медитация неэффективна. Но на самом деле все сложности из-за того, что вы не используете правильную технику. Правильная техника, такая как 6 фаз, увлекает и не надоедает. Третье. Мне никогда не удавалось вот это – очистите свой разум. Есть такая китайская поговорка – ум подобен пьяной обезьяне, все время прыгает с дерева на дерево. Так и есть. Не думайте, что должны очистить свой разум, чтобы медитировать. Это одно из крупнейших заблуждений о медитации. Возможно, в древние времена отшельникам, живущим в укромных пещерах, было легко очистить разум от мыслей. У них не было работы, карьеры, семьи, детей, сообщений в телефоне или уведомлений в Facebook, непрерывно требующих внимания. Мир изменился, и медитация должна измениться вместе с ним. Поэтому я не призываю начинать с методик очистки разума. Если вас беспокоит проблема на работе или в личной жизни, принесите мысль о ней в пространство медитации и превратите проблему в задачу. В этой разновидности медитации ваш разум активен, но при этом вы все равно медитируете и получаете все плюсы от достигнутого спокойствия. Многие крайне занятые предприниматели и люди с СДВ, синдромом дефицита внимания, у которых никогда раньше не получалось медитировать, теперь делают это ежедневно благодаря 6 фазам и рассказывают мне об этом в письмах. Джон Дэйви, британский бизнесмен, основавший самую большую в мире сеть комедийных клубов, сказал мне при первой нашей встрече: «Я делал 6 фаз что-то около 100 дней подряд, а потом я почувствовал себя хорошо и прервался». Через несколько дней после этого ко мне неожиданно начали подходить друзья и спрашивать: «Джон, что случилось? Ты снова какой-то раздраженный, ты снова напряжен». И тут я понял, выполняя 6 фаз, я очень изменился. А стоило остановиться, как стресс и старые привычки частично вернулись. Как практиковать 6 фаз? Эту методику можно использовать довольно свободно, но вот несколько важных нюансов. Когда делать? Как правило, проще всего делать это утром или ночью, перед тем, как лечь спать. Некоторым удобно медитировать в офисе. Самое главное – найти 10-20 минут, когда никто вам не помешает. Мне нравится делать это утром, чтобы получить заряд на весь день. Но вы можете практиковать ночью, если для вас это лучше сработает. В таком случае просто представляйте, как пройдет следующий день. Вы отлично выспитесь и бодрым вихрем ворветесь в начинающийся день. Как сидеть? Можете сидеть, как вам удобно. Никаких строгих указаний на этот счет нет. Как сохранять сосредоточенность и не уснуть? Многие во время медитации отвлекаются на случайные мысли или же их начинает клонить в сон. 6 фаз составлены таким образом, чтобы разум естественным образом продолжал работать, то есть всегда оставался активным. Вам не надо заглушать свой ум. Ничего страшного, если возникнут какие-то посторонние мысли. Просто отодвиньте их в сторону, а может и задействуйте в следующей фазе. Всплыла цель, которая вас привлекает? Отлично! Приберегите ее для фазы 4 – мечты о будущем. Грядущее совещание никак не идет из головы? Проиграйте ее в фазе 5 – идеальный день. Есть вещи, которые вас тревожат? Обратите на них силу фазы 6 – благословение. Многие люди начинают дремать в процессе традиционной медитации, потому что им становится скучно. Вы вряд ли захотите спать во время 6 фаз, потому что они задействуют ваш разум. Давайте приступим. В этом разделе я подробно расскажу, что нужно делать в пространстве каждой фазы. Если вы впервые применяете эту технику, не торопитесь. Первый день начните с фазы 1. Во второй день добавьте к ней фазу 2. Продолжайте добавлять фазы, пока на 6-й день не выполните всю медитацию, все 6 фаз целиком. А теперь давайте посмотрим, что именно вы должны делать. Фаза 1. Сострадание. Подумайте о том, кого по-настоящему любите, чье лицо или улыбка наполняет ваше сердце радостью. Для меня это моя дочь, Ева. Сейчас, когда я пишу эти строки, ей 2 года. Улыбка Евы — вопрос, на который я мог бы отвечать всю свою жизнь. Я начинаю с того, что представляю ее и ее улыбку. Когда будете представлять своих любимых, партнера, родителя, ребенка, близкого друга, наставника или даже животное, мысленно отмечайте, когда к вам приходит чувство сострадания и любви. Это ощущение станет якорем. Теперь представьте, что эта любовь окружает вас, как кокон. Увидьте себя в белом коконе любви. Теперь представьте, как кокон увеличивается, чтобы поместить в себя всю комнату. Если в комнате еще кто-то есть, представьте, как это существо оказывается внутри вашей оболочки из сострадания и любви. Теперь представьте, как кокон охватывает все здание и весь квартал, весь ваш город, вашу страну, ваш континент, а теперь и всю планету Земля. На каждом этапе ощущайте, как вы посылаете любовь и сострадание всем живым существам, находящимся внутри кокона. Не слишком затрудняйтесь тем, как именно вы видите или ощущаете кокон. Самое важное — это желание направить любовь и сострадание всем жителям Земли. Вы только что завершили фазу сострадания. Переходим к фазе 2. Фаза вторая. Благодарность. Для начала вспомните от 3 до 5 вещей, которым вы радуетесь в своей жизни. На самом деле речь может идти даже о мягкой и теплой постели или же о том факте, что у вас потрясающая работа. Можно взять и что-то совсем простое, например, знание о том, что на кухне вас поджидает чашка горячего кофе. Теперь назовите от 3 до 5 вещей, за которые вы благодарны своей работе. Возможно, это взаимопонимание в вашей команде. Или коллега, чья улыбка вас всегда ободряет. Или тот факт, что вас ценит начальник. Движемся дальше и переходим к самой важной части. Перечислите от 3 до 5 вещей, которые радуют вас в самой себе. Это может быть знание о том, что вы чертовски привлекательно смотритесь в своем любимом платье. Или что на совещаниях вы все схватываете на лету. Или что вы никогда не забываете о днях рождения своих друзей. Или что вы очень образованы и всегда умеете выбрать потрясающую книгу для чтения. Умение ценить себя – это то, что всем нам чрезвычайно необходимо. Фаза третья. Прощение. Прощение как мышца. Чем больше ее задействуют, тем сильнее она становится. Натренируйте ее должным образом, станьте непоколебимым, и негативно настроенные люди и события просто перестанут вас задевать. Начните со списка людей или поступков, которые вы хотели бы простить, составленного вами в 7 главе. Упражнение «Освободитесь и простите по-настоящему». Каждый раз, когда прорабатываете 6 фаз, концентрируйтесь только на одном человеке или событии. Не забывайте, что этим человеком можете быть и вы. Вы можете простить себя за какой-то поступок из прошлого, который по-прежнему тяготит вас. Затем воссоздайте воображение этого человека или события. После этого проделайте 3 шага, о которых шла речь в упражнении на прощение из 7 главы. Шаг 1. Представьте себе место действия. Воссоздайте в уме подробности того происшествия, над которым работаете в этом упражнении. К примеру, когда я прощал себя за неудачное решение в бизнесе, стоившее мне миллионы, я представлял, что вижу молодого себя, сидящего в офисе времен 2005-го. Шаг 2. Почувствуйте гнев и боль. Не более 2 минут, но если потребуется больше, не беда. Прочувствуйте свою обиду и боль. Совершенно нормально будет покричать или побить подушку. Дайте эмоциям волю, но не застревайте в них слишком надолго. Шаг 3. Простите во имя любви. Тренируйтесь задавать вопросы, которые я предлагал в 7 главе. Чему меня это научило? Как эта ситуация изменила мою жизнь к лучшему? Не забывайте об идее. Людям, причиняющим боль, причиняли боль. Подумайте, что могло случиться с этим человеком в прошлом, из-за чего он так меня обидел. Задумавшись над этими вопросами, вы сумеете посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Прощение может и не прийти в первую же сессию, но рано или поздно оно придет обязательно, каким бы тяжелым ни был тот поступок. Потребуется только терпение и практика. Когда приходит прощение, оно часто оказывается удивительно полным и всеобъемлющим. Как писал Халед Хосини в «Бегущем за ветром», поразительно, при каких обыденных обстоятельствах на человека нисходит прощение. Ни торжественного настроения, ни молитвенного экстаза, просто клубок боли, копившийся столько лет, вдруг сам собой тает и исчезает в ночи. Теперь вы добрались до середины 6 фаз. Этот сегмент, как правило, занимает от 6 до 15 минут. Я обычно отвожу на него 7. Сейчас мы пройдем от 4 до 6 фазы, и все, что будет в них происходить, будет касаться ваших представлений о будущем. Фаза 4. Мечты о будущем. Помните свои ответы в упражнении 3 самых важных вопроса из 8 главы? Вот они-то вам здесь и пригодятся. Выберите от 1 до 3 пунктов из своего списка ответов. А теперь просто разрешите себе помечтать. Увидьте, как вы получаете опыт и умения, развиваетесь и вкладываетесь в те направления, которые описали в списке. Не забывайте, что смотреть надо достаточно далеко в будущее. Я предлагаю взять отрезок пути в 3 года. Подключайте эмоции, они играют ключевую роль. Если вы представляете, как едете в другую страну, представьте восторг и восхищение, которые испытываете, отправляясь в такое путешествие. Представляйте, с какой гордостью и удовлетворением вы легко овладеваете новым навыком. Я предпочитаю отводить на эту фазу от 3 до 5 минут. Не расстраивайтесь, если у вас сложности с визуализацией. Вместо того, чтобы пытаться увидеть свою цель, попробуйте подумать о ней, используя технику благородных вопросов Кристи Мэри Шелдон. Для этого потребуется облечь выбранную вами мечту в вопросительную форму настоящего времени. Например, почему мне настолько легко удается бывать в удивительных странах? Почему я так эффективно зарабатываю, распределяю и приумножаю деньги? Почему мне так везет в любви? Почему у меня идеальный вес? Многим людям проще составлять фразы, чем визуализировать, а можно и сочетать эти 2 подхода. В конечном счете, важно начать думать в нужном ключе, чтобы вы могли услышать идею, увидеть идею и даже почувствовать ее запах. И тогда все отлично сработает. Фаза 5. Идеальный день. Здесь вы начинаете с ответа на простой вопрос. Что мне надо сделать сегодня, чтобы то, что я написала в списке 3 самых важных вопросов, стало ближе? А теперь представьте себе, как разворачивается ваш день. Поездка на работу, утренние приветствия с коллегами, дела на первую половину дня, потом обеденное совещание и так далее. Все подробности о рабочем дне, о том, как вы возвращаетесь домой и медитируете или читаете перед тем, как отправиться спать. Думая о каждом из этих маленьких фрагментов своего дня, представляйте, как все события в них происходят идеально. Тем, кто склонен к скептицизму или негативному мышлению, писатель Эстер Хикс рекомендует начинать с фразы «Все будет просто замечательно, если…» К примеру, скажите себе «Ведь будет просто замечательно, если я доберусь до работы радостно и быстро, слушая свою любимую музыку». Проделайте то же самое с каждым отрезком своего дня вплоть до отхода ко сну. В процессе просто представьте, просто сделайте вид, что вы властны надо всем, что произойдет у вас в жизни и в наступающем дне. Позволив себе ощутить это, вы действительно будете лучше контролировать обстоятельства и справляться с ними, а также получите больше положительных впечатлений от своего дня, даже если будете просто отмечать хорошие события отчетливее, чем неприятные. Теперь мы переходим к фазе 6. Фаза 6. Благословение. Здесь вы представляете, что существует высшая сила, готовая поддержать вас в вашем предназначении. Не имеет значения, к какой религии вы принадлежите, даже если вы атеист. В качестве высшей силы может выступать культурное или мифологическое божество, святые, пророки или даже духовные или ангельские сущности. Если вы атеист, то вашей высшей силой могут быть ваши внутренние резервы, сила и стойкость. Ощутите, как высшая сила заполняет вас, проходя через макушку и опускаясь вниз на лоб, глаза, лицо, шею, плечи, руки, живот, бедра, колени, лодыжки и ступни. Представьте, что вас окружает и защищает сила, готовая вступиться за вас и поддержать на верном пути к вашим мечтам. А теперь представьте, как вы благодарите эту высшую силу или энергию и почувствуйте, что готовы встретить грядущий день. Ощутив в себе эту готовность, откройте глаза. И на этом все. Заметные и незаметные результаты. Практикуя 6 фаз, вы будете получать всю пользу от медитации, о которой могли слышать. Но поскольку эта система работает не только с расслаблением, вы также получите преимущества от сострадания, прощения и многих других практик. 6 фаз напоминают вам, что можно жить в счастье и мире, но при этом еще и обладать энергией для того, чтобы приносить в мир позитивные изменения. И что никогда, ни при каких обстоятельствах мы не должны переставать стремиться за нашими прекрасными мечтами. Я считаю 6 фаз самым важным из всего, что делаю каждый день. Это первейший секрет моего успеха и самый главный навык, которому я учу. Невозможно в достаточной мере подчеркнуть, насколько мощный это инструмент. С нетерпением жду ваших отзывов о том, как он вам помог. Присылайте свои рассказы и истории на hellovision@mindvalley.com. Я обновляю и улучшаю 6 фаз примерно раз в полгода. Это мой срок переоценки эффективности методики. Я постоянно дорабатываю какие-то моменты и экспериментирую. Поэтому какие-то из старых аудиодорожек с упражнениями из интернета могут немного отличаться от написанного в этой книге. Самая новая и полная версия упражнения всегда будет выложена на учебной платформе MindValley. Чтобы бесплатно получить 6-дневный курс и руководство для медитации, надо просто зарегистрироваться на mindvalley.com.